Глава 10. «Так близко», — сказал фон Гелдрехт, плотнее запахиваясь в мантию. «Ты все же так далеко отсюда». Феликс и Кэт стояли вместе со стюардом, фон Вольгеном и истребителями на продуваемых ветром зубчатых стенах замка Рейкгард, глядя на окруженную камнем с дубовыми дверями дамбу, закрывающую канал, которая тускло поблескивала в свете двух лун примерно в 50 ярдах вверх по течению от самого восточного угла замка. Еще менее часа назад шлюз можно было открыть, чтобы позволить реке вылиться в ров и закрыть для проведения очистки и ремонта. Теперь, когда механизм запоров разрушен, диверсант закрыл его навсегда, оставив ров сухим, и море зомби, которых ров сдерживал, теперь добралось до самого замка, тщетно царапая огромные гранитные блоки крепких стен. Фон Гелдрехт вздохнул и поежился, затем повернулся к истребителям. «И где же ведутся эти раскопки?» Они повели его обратно вдоль стены и указали вперед и вниз. Феликс, Кэт, фон Вольген и Стюарт перегнулись через стену так далеко, как только могли, вглядываясь в ночь. Феликс не мог видеть ничего, кроме зомби. Фон Гелдрехт покачал головой. «Я все еще не понимаю». «Снорри думает, что у людей ужасное зрение», — сказал Снорри. «Они во рву», — прорычал Готрек. «Копают во внутреннем канале, прямо к вашим стенам». Феликс посмотрел снова, и, наконец, за движущейся толпой зомби, цепляющихся лапами за стены, ему показалось, что он увидел движение. Фон Гелдрехт застонал. «Если бы мы только могли снова открыть дамбу, мы могли бы утопить их». «Не смогли бы, милорд», — сказал фон Вольген. «Если ты помнишь, зомби не дышит». «И вам не стоит снова открывать дамбу, пока эта дыра не будет засыпана», — добавил Роди. «Или у тебя в подвале будет свой ров». «Снорри думает, что это разрушило бы ваши стены быстрее, чем смогли бы зомби», — сказал Снорри. Фон Гелдрехт выругался и ударил кулаком по стене. «Так как же нам их остановить? Мы не можем послать людей к раскопкам. Они будут сметены еще до того, как доберутся туда». «Мы подкопаемся к ним», — решил Готрек. «Потом заминируем их туннель и обрушим его, прежде чем он достигнет стен». Фон Гелдрехт уставился на него. «Но есть ли у нас время?» — спросил он. «Сколько времени потребуется, чтобы прорыть такой туннель? Я не знаю, хватит ли у меня людей, чтобы выделить их на укрепление нашей обороны, и хватит ли у них сил?» Готрек поднял руку. «Скажи своим людям, чтобы закончили блокировать речные ворота. Мы сделаем это сами. Люди будут только мешать». Управляющий вздохнул с облегчением и поклонился истребителю. «Спасибо вам, господин гном. Ты вселяешь в меня спокойствие. Все будет исполнено так, как ты говоришь». Феликс увидел, как фон Вольген вздрогнул от этого неуправляемого проявления эмоций и отвел взгляд, только чтобы поймать взгляд Феликса, устремленный на него. Они обменялись настороженными взглядами, затем фон Вольген повернулся и пошел прочь, а фон Гелдрехт начал отдавать приказы своим людям. Зомби начали карабкаться по стенам меньше, чем через час. После того, как они покинули фон Гелдрехта, Кэт и Феликс помогли Готреку, Роди и Снорри поискать кирки и лопаты в запасниках замка, затем стали убирать землю, когда истребители начали копать в подвале резиденции капитанов. Это было место в замке, ближайшее к тому, где рыли зомби. Но вскоре усталость снова одолела их, и они вернулись в свою комнату, чтобы попытаться поспать до утра. Однако этому не суждено было сбыться, по крайней мере для Феликса. Каким бы усталым он ни был, Феликс не мог успокоиться. Описание диверсанта, данное Дрегером, постоянно прокручивалось у него в голове, и он не мог перестать сравнивать его с теми, кого знал в замке. «Маленький человечек в мантии», как сказал Дрегер, «и быстрый. Не так уж много, но это исключало достаточно подозреваемых. Со своей раненой ногой фон Гелдрехт не был ни маленьким, ни быстрым. Боссендорфер — гигант, а старый священник Ульфрам, возможно, и худощав, но он тоже высокий. Он мог бы исключить также и сестру Вилентруду, у которой фигура откормленной курицы на скотном дворе. Кто же после этого остается? Таубер был маленьким человеком, но Таубер заперт, не так ли? Хульц из стрелков тоже не особо крупный, хотя и широк в плечах. Это могла быть графиня Эвелейн, скрывающая свой пол, или даже сам граф. Феликс никогда его не видел и понятия не имел, как он выглядит. Но тогда что, если злодей был мастером иллюзий, а также разрушителем рун? Что, если его маленький рост и быстрота были всего лишь прикрытием? После всех этих мыслей Феликс почти почувствовал облегчение, когда зазвучала тревога, и со двора донеслись растерянные крики. На этот раз Феликс и Кэт не потрудились снять доспехи перед тем, как лечь, и сразу поспешили к стенам, чтобы увидеть новый трюк зомби. Под покровом темноты мертвецы притащили высокие, грубо сколоченные лестницы, прислонили их ко всем стенам со стороны суши и теперь толпами подтягивались к зубчатым вершинам. Это не являлось большой угрозой, по крайней мере, само по себе. Зомби оказались ужасными скалолазами и часто падали, а стрелки достаточно легко орудовали пиками, отодвигая лестницы от стены и опрокидывая их на землю. Проблема заключалась в том, что мертвецы никогда не останавливались. Не имело значения, сколько раз защитники сбросят лестницы и опрокинут всех зомби в ров. Мертвецы просто опять вставали, поправляли лестницы и возобновляли восхождение, целеустремленные и неутомимые. К стрелкам быстро присоединились копейщики и речные стражи, присланные их капитанами на смену, но даже с подкреплением люди на стенах быстро вымотались, перебегая с лестницы на лестницу в бесконечной пешей гонке. К сожалению, было еще более бессмысленно пытаться убить мертвецов, взбирающихся по лестницам, а Кемлер сам так и не появлялся. Независимо от того, скольких противников защитникам удастся обезглавить или сколько голов прострелить, всегда найдется еще больше трупов, которые займут их места. Феликс и Кэт присоединились к головокружительному танцу бега и толкучки, пока небо на востоке не начало сереть. И когда они, наконец, устали так, что больше не могли держать в руках пики, пара, тяжело дыша, рухнула на зубчатые стены. Ноги у них подкашивались, как прутики. Капитан Хульц, выглядевший не менее усталым, чем они, взял пику и прогнал их прочь. «Идите и поспите», — сказал он. «Вы оба сегодня поработали за десятерых, а утренняя вахта заступит с минуты на минуту. Прочь, прочь!» Феликс отсалютовал и помог Кэт подняться. Затем они, пошатываясь, рука об руку, спустились по лестнице в сторону резиденции рыцарей. Но когда они, спотыкаясь, брели по набережной, Кэт внезапно остановилась и моргнула, увидев двух лодочников, которые с помощью багров подтаскивали камень из разобранной резиденции капитанов под свою лебедку, чтобы затем опустить его в весельную лодку. «Что это?» — спросил Феликс, нахмурившись. «Речной багор», — сказала Кэт. «Что?» Девушка что-то бормотала от усталости. «Минутку», — сказала она, затем высвободилась из-под его руки и направилась к мужчинам. «Мне нужно это», — сказала она, указывая пальцем. Лодочники искоса посмотрели на нее. «Камень?» — спросил один. «Зачем тебе камень?» «Крюк», — сказала Кэт. «Мне нужен крюк и много веревки. Очень много». Лодочники снова уставились на нее, и Феликс вместе с ними. Он понятия не имел, о чем она говорит. Тем не менее, было ясно, что у нее была какая-то идея. «Если вы можете обойтись без него», — вежливо сказал он, пытаясь загладить почти гномью бесцеремонность Кэт. Говоривший лодочник пожал плечами, затем вернулся на шлюп, а через мгновение пришел обратно с третьим багром и мотком веревки. «Учтите, мне понадобится все это назад», — сказал он, но Кэт уже спешила обратно к лестнице, обвязывая конец веревки вокруг Т-образной ручки крюка. Феликс, спотыкаясь, поднялся за ней по лестнице, все еще сбитый с толку, когда она нашла Хульца и протянула ему крюк и веревку. «Вот», — сказала она, слегка покачиваясь на месте. «Это остановит их». Хульц моргнул. «И что же это должно быть? Оружие? Я что, должен вытаскивать им кишки у трупов?» «Не трупов», — сказала Кэт. «Лестницы. Они не смогут подняться без лестниц». Феликс вытаращил на нее глаза. Так же поступил и Хульц. «Сигмар», — сказал он наконец. «Сигмар, это может сработать!» Он забрал у нее крюк с веревкой и подозвал своих людей. «Лансман, Вайтс, сержант Доре, возьмите это на себя!» Феликс и Кэт последовали за ним и выглянули наружу, когда он опустил крюк вниз по стене. Чуть левее от них толпа зомби старательно поднимала упавшую лестницу и направляла ее к зубчатым стенам. «Отлично!» — сказал Хульц и отступил в сторону, пока не оказался над ними. Лестница подпрыгнула, ударившись о стену всего в нескольких футах под зубцами, затем выровнялась, когда первый из зомби начал взбираться по ней. «Теперь быстрее, быстрее!» — бормотал себе под нос Хульц, направляя крюк к перекладинам лестницы. «Пока они все не навалились друг на друга». У него получилось со второй попытки, и он туго натянул веревку. «Живее, ребята! Поживее!» — крикнул он. «Убирайтесь прочь!» Трое стрелков потянули за конец веревки, чтобы ослабить ее, затем начали втаскивать лестницу вверх по стене. На нижней ее части держалось еще два зомби, но когда лестница начала подниматься, один потерял хватку и упал. Другой уцепился за лестницу, когда артиллеристы схватили ее руками и подтянули вверх. Хульц ждал нужного момента и пробил ему голову булавой с фланцем, когда нижняя часть лестницы достигла вершины стены. Труп упал, и стрелки с радостными криками сбросили лестницу вниз во двор. Хульц с ухмылкой повернулся к Кэт. «Девочка, я действительно верю, что ты спасла нас от многих хлопот и дала нам хороший запас дров», — сказал один из артиллеристов. «Мило со стороны некроманта, что он позаботился о наших кострах для приготовления пищи». «Теперь все, что нам нужно, — это еда», — сказал Хульц, затем снова повернулся к своим людям. «Ланцман, Вайтс, идите скажите речным, что нам нужны все багры и веревки, которые у них есть, и побыстрее». Когда они направились обратно к лестнице, Феликс посмотрел поверх стены на поля за ней. Солнце еще не поднялось над горизонтом, но света было достаточно, чтобы разглядеть всю черную полосу леса, и его внимание привлекло какое-то бурлящее там движение. «Что это?» — спросил он, замедляя шаг. Кэт проследила за его взглядом, и они подошли к стене, чтобы лучше рассмотреть. Высокая скрюченная фигура поднималась из тумана перед деревьями. Она была похожа на мумифицированного гиганта или огромный кокон, белый, бугристый и асимметричный, с огромной зияющей черной пастью, и по нему ползла постоянно движущаяся вереница зомби. С растущим ужасом и восхищением Феликс понял, что они строят это сооружение на его глазах, как осы строят улей, только вместо древесной массы и грязи они использовали мертвые деревья, кости и растянутую кожу. Угловатые черные ветви беспорядочно торчали из пестрых боков постройки, а к его основанию крепились гигантские изогнутые бивни, выглядящие так, словно их взяли от скелета какого-то давно умершего левиафана. «Тал и Рия, защитите нас! Это осадная башня!» — сказала Кэт. Феликс вздрогнул. Именно так все и было. Изогнутые клыки служили полозьями, чтобы эту штуку можно было тащить по полям, а отвратительная зияющая пасть наверху должна извергать на стены полчища нежити. «Взгляни туда!» Кэт указала налево от башен, где в тени леса, словно чудовищные насекомые, притаились две более низких конструкции на колесах. Требушет из тяжелого дерева и катапульта, столь же странной конструкции, как и башни. «Осадные машины!» — сказал Феликс, и у него сжался желудок. Больше никто, казалось, ничего не замечал. Все они были слишком поглощены задачей цеплять или отталкивать лестницы, но при словах Кэт и Феликса мужчины по обе стороны от них подняли головы, чтобы посмотреть, о чем они говорят. «Кровь Сигмара!» — сказал один. «Посмотри на это!» «Капитан Хульц!» — крикнул другой. «Лес! Посмотри на лес!» Хульц оторвался от попыток зацепить еще одну лестницу и выругался, но затем повысил голос, чтобы перекричать шепот страха, который распространялся по стене подобно огню, когда остальные люди начали замечать осадные орудия. «Полегче, ребята, полегче!» — воскликнул он. «Они пока не двигаются, и у вас будет достаточно времени, чтобы подготовиться, когда они начнут. Пока займитесь лестницами, а об остальном мы позаботимся, когда они доберутся сюда». Он повернулся к своему сержанту. «Доре, вырази мое почтение стюарду фон Гелдрехту и попроси его прийти взглянуть на это, когда у него найдется свободная минутка». Сержант Доре отдал честь и затрусил к лестнице, а Феликс повел Кэт за собой. «Нам лучше рассказать об этом истребителям», — сказал он. Расстояние, которое Готрек, Роди и Снорри прорыли за ночь, было поразительным. Они пробурили полподвала резиденции капитанов на глубину около 8 футов, затем проложили туннель на восток в земле под стенами замка и были уже в нескольких шагах за ними. Непрерывный поток оруженосцев и кухонных мальчишек входил и выходил из ямы, неся полные ведра грязи и разбрасывая ее по всей комнате. В стороне Вульф, капитан пушек, руководил своими артиллеристами, пока они насыпали черный порох в глиняные дренажные трубы и прикрепляли к ним запалы. Он ухмыльнулся и отдал честь, когда Кэт и Феликс спустились в яму. Феликсу пришлось согнуться почти вдвое, чтобы войти в туннель, потому что истребители копали его под себя. В дальнем конце к стене крепилась лампа, и он мог видеть широкие мускулистые спины Готрека и Роди, поблескивающие в ее свете, пока они размахивали кирками. Снорри стоял немного в стороне, сгребая грязь в ведра, чтобы оруженосцы унесли их. Феликсу было приятно видеть, что Готрек и Роди по-прежнему работают бок о бок, не ворча друг на друга. Казалось, перемирие, существовавшее с тех пор, как они обнаружили сломанные руны защиты, соблюдалось. Феликс только надеялся, что так оно и останется. «Истребители!» — позвал он, пробираясь по туннелю. «Нежить Кемлера строит осадные башни и осадные машины. Похоже, сегодня ночью они попробуют штурмовать стены». Готрек кивнул, не нарушая ритма. «Мы доберемся до туннеля трупов вскоре после захода солнца», — сказал он. «Мы вернемся на стены, как только обрушим его». Феликс нахмурился. Слова прозвучали так, будто Готрек запыхался. Это было почти неслыханно. Феликс видел, как он сражался целый день, часами раскапывал твердую скалу и едва ли делал что-то большее, чем тяжело дышал. Но сейчас он задыхался. «Готрек?» Истребитель прочистил горло и сплюнул. «Я в порядке. Просто пыль». При этих словах Роди бросил взгляд на Готрека, но ничего не сказал. Феликс сглотнул, встревоженный срывающимся голосом Готрека и взглядом Роди. «А», — сказал он, — «пыль». Он заколебался, желая сказать что-то еще, но потом просто кивнул. «Сообщи, когда будете заканчивать. Мы вернемся». «Добро», — ответил Готрек. Феликс и Кэт обменялись взглядами, выходя обратно из туннеля, но ни один из них не высказал того, о чем думал. Была ли это действительно пыль, или это щепки от топора Крелла делали свое злое дело? Могли ли мерзкие частицы действительно убить Готрека? И если да, то сколько времени было у истребителя? Когда Феликс и Кэт вернулись во двор, они увидели очень усталого стюарда фон Гелдрехта, прихрамывая спускающегося со стены и нервно поглаживающего бороду пальцами. «Должно быть, Хульц показал ему башни Кемлера», — сказала Кэт. Феликс кивнул. Мужчина выглядел ошеломленным. Его лицо посерело и стало вялым. Он, ничего не видя, ковылял между козлами для пиломатериалов и штабелями бревен, собранных бригадами по заготовке запасов, направляясь к лестнице, ведущей в башню. Однако, прежде чем он добрался до них, сестра Велентруда увидела его и отошла от того места, где молилась перед вечно горящим погребальным костром. Ее рясы и фартук были заляпаны кровью, и она выглядела так, словно не спала с тех пор, как Феликс видел ее в последний раз, что, скорее всего, было правдой. «Милорд управляющий!» — крикнула она ему вслед. «Я требую, чтобы вы освободили Таубера и его помощников!» Фон Гелдрехт повернулся к ней, моргая как лунатик, когда все строительные бригады вокруг него подняли головы. «А сестра?» «Прошлой ночью погибло 22 человека, милорд», — сказала она, сверкая глазами. «22 человека, которые выжили бы под присмотром хирурга. Я и мои посвященные можем сдерживать болезни и инфекции с помощью наших молитв и очищенной воды, но мы не являемся адептами ножа и иглы. Мы не можем помешать людям умереть от кровотечения или захлебнуться в собственной желчи». Она обвиняюще наставила палец на стюарда. «Вы убили этих людей, мой господин! Заперев хирурга Таубера, вы обрекли их на ненужные...» Фон Гелдрехт схватил сестру за руку и потащил ее к замку. На его лице застыла жуткая улыбка. «Давай обсудим это наедине, сестра!» — прошипел он. «Наедине!» Феликс мрачно улыбнулся про себя. Он надеялся, что наедине она еще больше отчитает его, потому что она была права. Когда фон Гелдрехт уступил угрозам Боссендорфера в адрес Таубера, он подверг опасности жизни каждого человека в замке. Если и был кто-то, кроме Кемлера, кого можно было винить в том затруднительном положении, в котором они оказались, так это стюард и капитан двуручного меча. Однако довольно многие мужчины во дворе, казалось, смотрели на ситуацию иначе. Они глядели вслед фон Гелдрехту и сестре Виллентруде, когда Феликс и Кэт, спотыкаясь, проходили мимо них, бормоча что-то между собой. «Неужели старая корова думает, что Таубер спасет нас?» — усмехнулся один из них. «После того, как он отравил всех остальных». «Я не знаю», — сказал другой. «Я бы умер после Гримменхагена, если бы не он. Он спас мне руку, и это не ложь». «Люди могут меняться», — сказал третий. «Он был не первым, кто вернулся с войны другим человеком». «Боссендорфер говорит, что он был плохим парнем еще до того, как отправился на север», — сказал первый мужчина. «Мол, был отравителем с самого начала». Кэт сердито покачала головой, когда они с Феликсом вошли в резиденцию рыцарей. «Иногда», — сказала она, — «мне кажется, что слова куда ядовитее, чем сам яд». Когда Феликс и Кэт снова проснулись днем, они обнаружили, что вторая осадная башня Кемлера и еще один требушет стоят достроенными на опушке леса, собранные неустанные, кишащие промышленностью нежити. Еще больше нервировало то, что зомби, окружившие замок, усвоили свой урок и больше не бросали лестницы на стены, чтобы их потом украли крюки защитников крепости. Вместо этого они держали по флангам свежие лестницы и в ожидании смотрели на зубчатые стены своими пустыми глазами. Пока мертвые ждали, живые изо всех сил старались закончить все дела до того, как разразится буря. Мужчины разбирали рычагами последние камни башни резиденции офицеров и грузили их лебедками на весельные лодки для их последнего путешествия к водным воротам. Артиллеристы раскладывали порох и дробь рядом с пушками, обращенными к замку со стороны суши, а плотники сколачивали шаткие щиты из последних пригодных досок и отправляли их на стены для установки по местам. Феликс и Кэт присоединились к людям, укрепляющим стены крышами щитов, в то время как более опытные мужчины вносили последние коррективы и прибивали их гвоздями. Это была тяжелая, нервная работа. Отвлекаясь от нее, приходилось постоянно поглядывать поверх зубчатых стен, чтобы убедиться, что Орда не начала свое наступление. Поэтому Феликс подпрыгнул, когда позади него раздался вежливый молодой голос. «Герр Ягер!» Кэт подняла глаза, а Феликс повернулся. Измазанный грязью оруженосец топтался возле рабочей бригады. «Наилучшие пожелания от истребителя Гурнисона», — сказал он, кланяясь. «Он и остальные почти добрались до туннеля нежити». «Спасибо», — поблагодарил Феликс. «Скажи ему, что мы идем». Они с Кэт повернулись к главному плотнику, когда мальчик поспешил прочь. «У вас все схвачено?» — спросил Феликс. «Ступайте по своим делам», — ответил мужчина. «И устройте им там ад». Капитан артиллерии Вульф и четверо его людей стояли вокруг дыры в полу погреба. Каждый из мужчин держал в руках заряды для труб, а за поясами у них были заткнуты кирки, мастерки и даже металлические ложки, а также мотки запального шнура, змеившиеся за ними как хвосты, в то время как у их ног лежало еще больше зарядов для труб. В центре их, склонившись над веретеном, на которое были намотаны все запальные шнуры, сидел сам Вульф. Он ухмыльнулся, увидев Феликса и Кэт. Его покрытое шрамами от пожара лицо выглядело неприступным в свете горшка с трутом, горевшим рядом с ним. «Ваши товарищи почти закончили», — сказал он, отступая в сторону, чтобы они могли добраться до отверстия. «Теперь мы можем слышать зомби сквозь грязь. По крайней мере, они могут. Я-то ничего не слышу. Слишком много лет провел рядом с оружием». Феликс кивнул, когда Кэт начала спускаться по лестнице в дыру. «А есть какой-нибудь план?» «О, да», — ответил Вульф. «Ты и гномы оттесняете этих мертвых ублюдков обратно ко входу в их туннель. Мы работаем за вашей спиной и устанавливаем заряды. Когда мы дойдем до самого конца, я объявлю пожар в дыре, и вы помчитесь, как угорелые, обратно сюда. Потом...» Он широко растопырил пальцы, в глазах плясали веселые искорки. «Бум! Туннель обрушивается, зомби раздавлены, замок спасен». Феликс вскочил на лестницу и начал спускаться. «И мы сможем вовремя убраться отсюда?» — спросил он. «Да», — сказал Вульф. «Истребители соорудили в своем тоннеле дверь, которая закроется за ними и отсечет взрыв. Должно получиться гладко, как шелк». Кэт сердито посмотрела на мужчину перед тем, как они повернулись, чтобы войти в низкий коридор. «Это было самое страшное напутствие, какое я когда-либо слышала», — пробормотала она. «Да», — согласился Феликс и скрестил пальцы. Обычно он не был суеверным человеком, но искушать судьбу не имело смысла. Когда они нырнули в туннель, сверху по лестнице загрохотали шаги, и в подвал вошли шестеро копейщиков. «Докладывает сержант Абелунг», — сказал один из них. «Стюарт послал нас помочь. Куда мы направляемся?» Вульф указал на Феликса и Кэт. «С ними». Феликс оглядел копейщиков, пока они спускались по лестнице. Те выглядели такими же усталыми, как и он сам, что неудивительно. Они также весь день работали над укреплениями. «Надеюсь, это не займет слишком много времени», — сказал Абелунг, протискиваясь в туннель вслед за Феликсом и Кэт. «Зомби скоро поднимутся на стены». «Я думаю, здесь ты получишь свою заслуженную долю битвы», — ответил Феликс. Пока они все, пригнувшись, шли навстречу отдаленному звону кирки по твердой земле, Феликс почувствовал напряжение в груди, которое не имело ничего общего с перспективой сражаться с зомби в тесноте помещения. После целого дня и ночи раскопок стала ли проблема Готрека со здоровьем еще хуже? Сможет ли он сражаться? Ушел бы он отдохнуть, если не сможет? Феликс знал ответ на этот вопрос, и это его беспокоило. Пройдя мимо трех фонарей, они увидели вдалеке истребителей, которые все еще трудились. Теперь Снорри и Роди стояли у рабочей поверхности, а Готрек позади сгребал землю в тачку. Феликс с беспокойством посмотрел на него, но к его облегчению прежняя одышка истребителя, казалось, прошла. Примерно в пяти шагах от стены Феликс и Кэт наткнулись на странное сооружение из бревен и веревок, которое, как предположил Феликс, должно было быть взрывозащитной дверью истребителей. Прочное бревно, выглядевшее так, словно когда-то служило сваей для причала, тянулось поперек верхней части туннеля. Оба его конца были крепко вделаны в стены. С него на тяжелых корабельных тросах свисала толстая деревянная дверь, подпертая копьем. Это хитроумное приспособление напомнило Феликсу ловушки, которые расставляют охотники, подпирая палкой тяжелые камни, подкладывая под него еду, в надежде, что животное подтолкнет палку и обрушит на себя камень. «Здесь ничего не может пойти не так», — пробормотал Феликс, обходя ненадежную подпорку. «О, нет», — согласилась Кэт. «Мы в полной безопасности». Абелунг захохотал, как задушенный кот, когда он и его люди протиснулись следом за ними. Послышался звон падающего камня, и внезапно в лицо Феликсу подул ледяной зловонный ветер. Он, Кэт и копейщики чуть не задохнулись от этого запаха. «Вот и все», — сказал Роди. «Между нами ничего нет». Изодранные в клочья серые руки просовывались сквозь рваную черную дыру в стене и царапали грязь с другой стороны. Не все они были людскими. Некоторые из них оказались огромными узловатыми когтями зверолюдей. Роди и Снорри отложили кирки и взяли в руки секиру и молоток, а Готрек отбросил в сторону лопату и взялся за свой рунический топор. Феликс и Кэт тоже потянулись за оружием, наблюдая, как дыра быстро увеличивается. Готрек оглянулся через плечо. «Отойди и убедись, что те, кто упадет, останутся лежать». Зомби, должно быть, услышали разговор или учуяли их запах, потому что их царапанье внезапно стало неистовым, и с другой стороны рабочей поверхности послышались жалобные стоны. Один из копейщиков отшатнулся. «Спокойно», — сказал Абелунг, облизывая губы. Мощный удар сотряс тоннель, и рогатая голова зверочеловека пробила стену со взрывом грязи, образовав большую дыру. Снорри проломил череп звериного трупа своим молотком, в то время как Роди подрубил тому колени. Зомби зверочеловека прокинулся вперед, и волна мертвецов хлынула через отверстие, чтобы заползти по его спине в узкий туннель, безумно шипя и размахивая когтями и сломанными мечами. Трое истребителей врезались в них топором, молотком и плечом, быстро загнав их обратно в туннель, а затем последовали за ними внутрь. Роди был первым, зарубив мертвого рыцаря, не сбавляя шага. Затем Снорри и Готрек шли за ними, отбросив в сторону зверя с лучником. Затем они вместе исчезли в темноте. «Хорошо», — сказал Феликс, переводя дыхание. «Мы заходим внутрь». Он снял фонарь с крюка и шагнул к дыре вместе с Кэт, в то время как копейщики нерешительно поползли следом. Туннель зомби был по меньшей мере в 4 раза шире узкого туннеля истребителей, более чем в 2 раза выше, и был заполнен от стены до стены, насколько Феликс мог видеть, мертвыми людьми и зверолюдьми. В мерцающем свете фонаря они резко выделялись, бросаясь вперед, как видение из ночного кошмара. Их зубы и когти сверкали желтым, их тени царапали стены и потолок позади них, пока они атаковали. Личинки выползали из дыр на их лицах и груди, а мухи жужжали вокруг их голов. Их глаза походили на увядшие виноградины, волосы и мех выпадали клочьями, а в разрывах кожи виднелось разлагающееся и истекающее гноем мясо. Их запах был подобен удару молотком по лицу, в буквальном смысле ошеломляющим. Кэт вырвала. Затем она завязала нос и рот шарфом, чтобы заглушить запах. Позади нее некоторых копейщиков рвало, хотя они извергали только воду. В их желудках больше ничего не было. Истребители рассредоточились по всей ширине туннеля, прокладывая себе путь в неуклюжей толпе. Но без стены за их спинами зомби начали обходить их с флангов, и копейщики поняли свою роль. «Давайте, ребята!» — дрожащим голосом произнес Абилунг. «Прикройте их спины!» «Не слишком близко», — сказал Феликс, поднимая руку. «Истребители иногда бывают забывчивы в бою». Глаза Абилунга расширились. «Премного благодарен, Майнгер. Тогда, ребята, отойдите чутка назад и не давайте остриям заскучать». Копейщики встали позади истребителей и начали наносить удары между ними, попадая в глаза, шеи и колени. Феликс и Кэт замыкали свою линию с обоих концов, перекрывая пространство между истребителями и стенками тоннеля. Они крошили зомби, пытающихся обойти их. Против живых противников сверкающие копья были бы разрушительны, калеча и ослепляя их, и делая беззащитными перед атаками истребителей. Но даже против бесчувственных мертвецов они сделали достаточно, блокируя молотящие когти зомби и заставляя их спотыкаться, так что истребителям никогда не приходилось беспокоиться о защите. Они только атаковали, отбрасывая от себя иссохшие конечности, головы и гниющие органы, словно красные вихри. «Великолепная бойня», — подумал Феликс. «Но как долго она может продолжаться? Истребители, конечно, никогда не устают, но копейщики были так же измучены, как и он и Кэт. Хватит ли у них выдержки сражаться до конца туннеля?» Казалось, что он тянулся назад более чем на 50 футов. Истребители сделали еще один шаг вперед. Их сапоги по щиколотку утопали в гниющих внутренностях, когда они пробирались через расчлененных мертвецов, чтобы сокрушить еще один ряд стонущих трупов, а Феликс, Кэт и копейщики двинулись вперед вместе с ними. Мгновение спустя двое артиллеристов нырнули в дверь позади них, на ходу прокладывая вдоль стен запальный шнур, а затем выкапывая ямы вплотную к потолку туннеля. Феликс оглянулся и увидел, что они бросают тревожные взгляды на толпу нежити, которая стонала и молотила руками всего в нескольких ярдах от них. Но они продолжали свою работу, и как только вырыли ямы, засунули в них заряды для труб, прикрепили к ним запальные шнуры и побежали обратно в подвал за новыми. Они продолжали в том же духе, казалось, целую вечность. Годрик, Роди и Снорри пробивались сквозь все новых зомби, а Феликс, Кэт и копейщики наступали позади них, в то время как артиллеристы бегали челноком позади них, устанавливая свои заряды. Через некоторое время Феликс почувствовал себя частью плуга, который тащит по фермерскому полю тройка старых, покрытых шрамами буйволов. Истребители обрабатывали землю, в то время как артиллеристы, подобно кровожадным фермерам, сеяли бомбы в борозды, которые в день сбора урожая прорастут красивыми красными и желтыми взрывами. Вздох Абилунга вырвал Феликса из его бредовых фантазий. Молодой сержант сражался на копьях с трупом, который каким-то образом оказался невредимым между Готреком и Роди. Воин внезапно отшатнулся, широко раскрыв глаза. «Капитан?» — дрожащим голосом спросил он. «Капитан Сейсман?»